Глава 18. Столкновение. Рита Сольберг была из тех женщин, все поведение которых и самая манера держаться не позволяют заподозрить их в чем-либо дурном. Хотя многое в ее теперешней жизни было и вновь, она не волновалась, не робела, неизменно сохраняла душевное равновесие и потому в самых затруднительных обстоятельствах умудрялась не терять самообладание. Даже захваченная с поличным, она не почувствовала бы смущения и неловкости, ибо не видела в своих отношениях с Каупервудом ничего безнравственного и не мучилась мыслью о том, куда заведет ее эта связь. Такие понятия, как душа, грех, для нее не существовали, а мнение общества мало ее тревожило. Она любила искусство, любила жизнь, словом, это была настоящая язычница. Есть такие натуры, защищенные как бы непроницаемой броней. Обычно это люди стойкие, но не обязательно выдающиеся или особенно преуспевающие. Рита в своей эгоистической наивности была не способна понять душевные муки женщины, потерявшей возлюбленного. Сама она равнодушно отнеслась бы к такой утрате, погоревала бы, наверное, немножко и утешилась. Уверенная в своей красоте и тщеславная, она ждала бы для себя в будущем чего-нибудь лучшего или, во всяком случае, столь же хорошего. Рита часто навещала Эйлин, и с Гарольдом, и без него, ездила с Каупервудом и кататься, бывала с ними в театре, на выставках. После сближения с Каупервудом она снова решила учиться живописи. Вечерние и дневные занятия, которые можно было по желанию пропускать, служили ей прекрасным предлогом для частых отлучек из дому. Кроме того, Гарольд с тех пор, как у него появились деньги, заметно повеселел, стал вести более легкомысленный образ жизни, увлекаться женщинами. Каупервуд даже советовал Рите предоставить мужу полную свободу, чтобы в случае, если их отношения откроются, тот был связан по рукам и ногам. «Пусть заведет какой-нибудь серьезный роман. Мы наймем сыщиков и соберем против него улики. Он тогда и рта не посмеет раскрыть», — объяснил Каупервуд Рите. «Но зачем же? У него и так было сколько угодно историй», — с милым простодушием заметила Рита. «Он даже отдал мне кое-что из своей переписки». Она произнесла «переписки». «Любовные послания, которые получал от разных женщин». «Письма этого недостаточно. Если уж нужно будет его припугнуть, нам потребуются свидетели. Когда он опять влюбится в кого-нибудь, дай мне знать, а об остальном я позабочусь сам». «Мне кажется, он даже сейчас влюблен», — забавно протянула Рита. «На днях я видела его на улице с одной из его учениц. Прихорошенькая девушка, кстати». Известие это обрадовало Каупервуда. Порой ему казалось, что если бы Эйлин уступила домогательством Сольберга, он был бы только рад. Поймав ее на месте преступления, он почувствовал бы себя в безопасности. Впрочем, нет, в глубине души он не хотел этого и, наверное, хоть ненадолго огорчился бы ее изменой. К Сольбергу, однако, были представлены сыщики, связь его с ветреной ученицей установлена и подтверждена под присягой свидетелями, чего вместе с имевшейся у Риты перепиской было вполне достаточно, чтобы заткнуть рот музыканту, вздумай тот поднять шум. Так что Каупервуду и Рите нечего было особенно тревожиться. Другое дело Эйлин. Мысль об Антуанетте Новак не давала ей покоя. Подозрения, неуверенность, тревога неотступно терзали ее. После всего, что Каупервуд перенес в Филадельфии, Эйлин не хотела ничем вредить ему здесь, но вместе с тем, при мысли, что он ее обманывает, она приходила в ярость. Не только ее любви, но и тщеславию был нанесен жестокий удар. Как узнать, наконец, правду? Самой следить за ним? Гордость не позволяла Эйлин поджидать Каупервуда на улице, у конторы, в отелях, подсматривать из угла. Нет, на это она не пойдет. Потребовать у него объяснений, не имея достаточно веских доказательств, это было бы глупо. Он слишком хитер, и если его вспугнуть, он заметет следы, и она так ничего и не узнает. Он просто будет все отрицать. Эллен совсем извелась, не зная, на что решиться, пока однажды с болью в сердце не вспомнила, как 10 лет назад ее собственный отец прибег к помощи сыщиков и без труда установил ее связь с Каупервудом и место их тайных встреч. Как ни горько, как ни мучительно было это воспоминание, но теперь тот же самый способ дознаться истины не вызывал в ней такого возмущения, как когда-то. «Что ж, ведь тогда это разоблачение не причинило Каупервуду вреда», — рассуждала Эйлин. «Во всяком случае, большого вреда. Это было неверно». «Ну и теперь ничего особенного не произойдет, что тоже было неверно». «Но кто же поставит вину страстной, любящей и глубоко уязвленной женщине такое отклонение от истины?» Эйлин прежде всего хотела узнать, виновен ли он перед нею, а там уж она решит, что делать. И тем не менее она понимала, что вступает на опасный путь, и содрогалась при мысли о возможных последствиях. Если ожесточить Фрэнка, он может ее бросить, поступить с ней так же, как с первой женой, Лилиан. Все эти дни, присматриваясь к своему господину и повелителю, она думала, неужели он меня разлюбил и обманывает, как обманывал 13 лет назад свою первую жену? Неужели он вправду мог сойтись с таким ничтожеством, как Антуанетта Новак? Думала, думала, думала с безотчетным страхом и вместе с тем с решимостью постоять за себя. Но как воздействовать на него? Если он еще любит ее, то все обойдется. Ну а если нет? Сыскная контора, куда Эйлин после долгих недель мучительных колебаний в конце концов обратилась, была одним из тех гнусных учреждений, к услугам которых многие все же не брезгуют прибегать, когда нет иного способа разрешить свои сомнения в личных или денежных делах. С Эйлин, как с богатой клиентки, не преминули содрать втридорога. Но поручение выполнили исправно. К ее изумлению, досаде и ужасу, после нескольких недель слежки ей донесли, что Каупервуд близок не только с Антуанеттой Новак, о чем она подозревала, но и с миссис Сольберг. Две связи одновременно. Известие это так ошеломило Эйлин, что она долго не могла прийти в себя. Ни одна женщина ни до этой истории, ни после не казалась Эйлин столь опасной, как Рита Сольберг. Из всех живых существ женщины больше всего боятся женщин, и прежде всего умных и красивых. Рита Сольберг за последний год очень выросла во мнении Эйлин. Материальное положение ее явно улучшилось, и благоденствовавшая Рита хорошела с каждым днем. Однажды, увидев ее в очень элегантном новеньком кабриолете на Мичиган-авеню, Эйлин рассказала о своей встрече Каупервуду. «У ее отца, вероятно, хорошо идут дела», — заметил он. «От Сольберга ей кабриолета никогда не дождаться». И как Эйлин не симпатизировала Гарольду, этому музыканту с впечатлительной душой, она понимала, что Каупервуд прав. В другой раз на премьере, сидя рядом с Ритой в ложе, она обратила внимание, какое изящное и дорогое на ней платье. Светлый шелк весь в мелкую складочку, ажурная строчка, бесчисленные крохотные розетки из лент. Над всем этим кому-то пришлось немало потрудиться. «Какая прелесть!» — заметила Эйлин. «Да, вы находите?» — беззаботно отвечала Рита. «Моя портниха столько возилась с ним, я думала, она никогда не кончит». Платье обошлось в $220, и Каупервуд охотно уплатил по счету. Возвращаясь тогда из театра домой, Эйлин думала о том, как изящно одевается Рита, и как она умеет всегда выбрать именно то, что ей идет. Все-таки она очаровательна. Теперь же, когда оказалось, что те самые чары, которые пленили ее, пленили и Каупервуда, Эйлин ощутила бешеную, лютую ненависть. Рита Сольберг. То-то приятная будет для нее неожиданность, когда она услышит, что Каупервуд делил свои чувства между ней и какой-то ничтожной стенографисткой, Антуанеттой Новак. И этой дрянной выскочке Антуанетте тоже хороший будет сюрприз, когда она узнает, как мало значит она для Каупервуда. Если Рите Сольберг, он снял целую квартиру, а с ней встречается в домах свиданий и средней руки номерах. Но как ни злорадствовала Эйлин, мысль о собственной беде неотступно мучила и терзала ее. Какой лгун! Какой лицемер! Какой подлец! Ее попеременно охватывали то отвращение к этому человеку, который когда-то клялся ей в своей любви, то безудержный бешеный гнев, то сознание непоправимой утраты и жалость к себе. Что ни говори, лишить такую женщину, как Эйлин, любви Каупервуда, значило отнять у нее все. Без него она была как рыба, выброшенная на берег, как корабль с поникшими парусами, как тело без души. Рухнула надежда занять с его помощью положение в обществе, померкли радость и гордость именоваться миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд. Получив донесение сыщиков, она сидела у себя в комнате, устремив усталый взгляд в пространство. Впервые в жизни горькие складки обозначились в уголках ее красивого рта. Перед ней, как в тумане, беспорядочно проносились картины прошлого, страшные мысли о будущем. Вдруг она вскочила. В глаза ей бросилась фотография на туалетном столе, с которой спокойно и пытливо смотрел на нее муж. Эйлин схватила снимок, швырнула на пол и в бешенстве растоптала своей изящной ножкой красивое и наглое лицо. «Мерзавец! Негодяй!» Она представила себе, как белые руки Риты обвивают его шею, как губы их сливаются в долгом поцелуе. Воздушные пеньюары, открытые вечерние туалеты Риты стояли у нее перед глазами. Так нет, он не достанется ни этой дрянной выскочке, Антуанетте Новак. Этому не бывать. Дойти до того, чтобы связаться с какой-то стенографисткой у себя же в конторе. В будущем она уже не позволит ему взять себе в секретари девушку. После всего, чем она для него пожертвовала, он не смеет не любить ее, не смеет даже глядеть на других женщин. Самые несообразные мысли вихрем проносились в ее голове. Она была близка к помешательству. Страх потерять Каупервуда довел ее до такого исступления, что она способна была на какой угодно опрометчивый шаг, на какую угодно бессмысленную и дикую выходку. Эйлин с лихорадочной поспешностью оделась, послала за наемной каретой и велела вести себя к дворцу нового искусства. Она покажет этой красавице с конфетной коробки, этой вкрадчивой дряни, этой чертовке, как отбивать чужих мужей. По дороге она обдумала план действий. Она не станет сидеть сложа руки и дожидаться, пока у нее отнимут Фрэнка, как она отняла его у первой жены. Нет, нет и нет. Он не может так поступить с ней. Пока она жива, этого не будет. Она убьет Риту, убьет эту проклятую стенографистку, убьет Каупервуда, убьет себя, но этого не допустит. Лучше отомстить и покончить с собой, чем потерять его любовь. В 1000 раз лучше. К счастью, ни Риты, ни Гарольда дома не было. Они уехали в гости. В квартире на северной стороне, где, как сообщила Эйлин, сыскное агентство, миссис Сольберг и Каупервуд встречались под фамилией Джекобс, Рита тоже не оказалась. Понимая, что дожидаться бесполезно, Эйлин после недолгих колебаний велела кучеру ехать в контору мужа. Было около 5 часов. Антуанетта и Каупервуд уже ушли, но Эйлин не могла этого знать. Однако по пути туда она передумала и приказала повернуть обратно к дворцу нового искусства. Сперва надо разделаться с Ритой. Но Сольберги еще не возвратились. Отчаявшись найти Риту, Эйлин в бессильной ярости поехала домой. Где же и как встретиться ей с Ритой наедине? Но на ловца и зверь бежит. К злобной радости Эйлин Рита неожиданно явилась к ней сама. Часов 6 вечера Сольберги возвращались из гостей по Мичиган-авеню, и Гарольд, когда экипаж поравнялся с особняком Каупервудов, предложил заглянуть к ним на минутку. Рита была прелестна в бледно-голубом туалете, отделанном серебряной тесьмой. Ее туфли и перчатки были чудом изящества, а шляпка — просто мечта. При виде Риты Эйлин... Она была еще в вестибюле и сама отворила Сольбергом, почувствовала непреодолимое желание вцепиться ей в горло, ударить ее, но сдержалась и проговорила: «Милости прошу». У нее хватило ума и самообладания скрыть свое бешенство и запереть за ними дверь. Рядом с Ритой стоял Гарольд в модном сюртуке и шелковом цилиндре, фотоватый, никчемный, но все-таки его присутствие сдерживало Эйлин. Он кланялся и улыбался. О, собственно, звук этот не походил у Сольберга ни на «о», ни на «а», а представлял собой нечто вроде модулированного по-датски «оу», что даже нравилось Эйлин. «Как поживаете, миссис Каупервуд? Оу, я так счастлив вас видеть!» «Не пройдете ли в гостиную?» — хрипло произнесла Эйлин. «Я только зайду к себе и сейчас же вернусь». Затем, когда Сольберги были уже в дверях, Эйлин, словно что-то вспомнив, нежным голоском позвала Риту. «Миссис Сольберг, может быть, вы подыметесь на минутку ко мне? Я хочу вам показать одну вещь». Рита тотчас согласилась. Она считала своим долгом всегда быть особенно предупредительной с Эйлин. «Мы к вам заглянули всего на несколько минут, но я с удовольствием подымусь с вами», — отвечала она, возвращаясь с приветливой улыбкой в вестибюль. Эйлин пропустила Риту вперед, легко и уверенно ступая, поднялась по лестнице, вошла следом за ней в спальню и закрыла дверь. Затем с решимостью и злобой, порожденной отчаянием, она заперла дверь на ключ и круто повернулась к Рите. Глаза Эйлин горели ненавистью, щеки побелели, потом стали багровыми, пальцы конвульсивно сжимались и разжимались. «Так вот вы как!» — проговорила она в упор, глядя на Риту и подступая к ней с перекошенным от гнева лицом. «Моего мужа отбить вздумали, да? Квартиру завели для встречи, да? А ко мне в дом приходили улыбаться и лгать? Ах ты, гадина! Лживая тварь! Потаскушка! Я тебе покажу, будешь знать, как прикидываться овечкой! Теперь, когда я тебя раскусила...» «Теперь я тебя проучу, раз и навсегда проучу! Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» От слов Эйлин тотчас перешла к действию. Налетев на Риту, как вихрь, она со стервенением колотила ее, царапала, щипала. Она сорвала с нее шляпку, разодрала кружево у ворота, била ее по лицу, таскала за волосы и, вцепившись своей сопернице в горло, старалась задушить ее и изуродовать. В эту минуту она действительно была невменяема. Нападение было столь стремительно и внезапно, что Рита растерялась. Все произошло слишком быстро. Было слишком ужасно, она и опомниться не успела, как буря обрушилась на нее. У Риты не было времени ни убеждать, ни оправдываться. Страх, позор, неожиданность заставили ее всю сжаться при этом молниеносном натиске. Когда Эйлин набросилась на нее, она стала беспомощно защищаться, оглашая криками весь дом. Это были дикие, пронзительные крики раненого насмерть зверя. Весь лоск цивилизации мгновенно слетел с нее. От светской изысканности и грации, нежного воркования, поз, гримасок, составлявших главную прелесть и очарование Риты, не осталось и следа. Страх сразу вернул ее к первобытному состоянию. В глазах ее был ужас затравленного животного, посиневшие губы тряслись. Она опятилась от Эйлин, неуклюже спотыкаясь, с воплями корчилась и извивалась в ее цепких, сильных руках. Каупервуд вошел в дом за несколько секунд до того, как раздались эти крики. Он приехал из конторы почти вслед за Сольбергами и, случайно заглянув в гостиную, увидал там Гарольда. На лице музыканта сияла самодовольная, вместе с тем угодливая улыбка. Та же угодливость чувствовалась во всей его фигуре, облаченной в застегнутый на все пуговицы длинный черный сюртук и даже в шелковом цилиндре, который он все еще держал в руках. «О, мистер Каупервуд, как вы поживаете?» — приветствовал он хозяина дома, дружески кивая кудрявой головой. «Я так рад вас видеть, но тут... Можно ли описать вопли ужаса? У нас нет слов, нет даже обозначений, чтобы передать эти животные нечленораздельные звуки, которыми выражают страдания и страх. Они достигли вестибюля, библиотеки, гостиной, долетели даже до кухни и погреба, наполнив весь дом трепетом ужаса». Каупервуд — человек действий, не ведающий раздумья и нерешительности впечатлительных натур, весь напрягся, как пружина. «Что это? Что за страшный крик?» Сольберг, артист, как хамелеон, реагирующий на всякое неожиданное происшествие и волнение, побледнел, тяжело задышал, растерялся. «Господи!» — воскликнул он, вскинув руки. «Это Рита! Она наверху, у вашей жены! Там что-то случилось! Боже мой! Боже мой!» Перепуганный, дрожащий, он сразу размяк и обессилел. Каупервуд же, ни секунды не колеблясь, сбросил на пол пальто и ринулся наверх. Сольберг побежал за ним. «Что случилось? Где Эйлин?» — спрашивал себя Каупервуд, перескакивая через три ступеньки и сознавая, что стряслась какая-то непоправимая и ужасная беда. Эти вопли выворачивали всю душу, от них мороз продирал по коже. Опять вопль. Еще и еще. Потом истошные крики. «Боже, убивают! Помогите! Спасите!» И снова вопль, вернее, какой-то дикий, протяжный, зловещий вой. Сольберг был близок к обмороку. Так он перепугался. Лицо его стало землисто-серым. Каупервуд толкнул дверь и, убедившись, что она заперта, стал ее дергать, стучать, колотить в нее ногами. «Эйлин, что там такое?» — властно закричал он. «Сейчас же отвори!» «Помогите! Помогите! Сжальтесь! О!» Это был слабеющий голос Риты. «Я тебе покажу, чертовка!» — послышался голос Эйлин. «Я тебя, гадина, проучу! Лживая продажная тварь! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» «Эйлин!» — хрипло позвал Каупервуд. «Эйлин!» Но она не отвечала, и вопли не прекращались. «Отойдите! Что вы стоите, как столб?» — злобно крикнул он беспомощно охающему Сольбергу. «Дайте мне стул, стол, что-нибудь!» Дворецкий бросился выполнять приказание, но прежде чем он вернулся, Каупервуд нашел подходящее орудие. На площадке лестницы стоял дубовый резной стул с высокой узкой спинкой. «Вот!» — воскликнул он, схватил его и занес над головой. Раз — удар в дверь на мгновение заглушил доносившиеся изнутри крики. Раз — стул затрещал и чуть не рассыпался, но дверь не поддавалась. Раз — стул разлетелся в щепы, и дверь распахнулась. Каупервуду удалось вышибить замок. Одним прыжком он очутился возле Эйлин, которая, стоя на коленях, душила распростертую посреди комнаты Риту и колотила ее головой об пол. Как зверь он кинулся на нее. «Эйлин, дура, идиотка! Отпусти!» — прорычал он хриплым, странно изменившимся голосом. «Что с тобой? Черт тебя возьми! Что ты делаешь? Ты что, с ума сошла? Безмозглая идиотка!» Схватив Эйлин за руки, он заставил ее выпустить Риту. Но оттащить ее было нелегко. Она цеплялась за свою жертву и, не помня себя от бешенства, продолжала вырываться и кричать. «Пусти меня! Пусти меня! Я ее проучу! Не смей держать, негодяй! Я и тебе покажу, мерзавец! О!» «Подымите эту женщину!» — указывая на Риту, крикнул Каупервуд, появившимся в дверях дворецкому и Сольбергу. «Унесите ее поскорее отсюда!» «У миссис Каупервуд припадок! Унесите же, говорят вам!» «Жена сейчас сама не понимает, что делает. Унесите скорее, немедленно пошлите за доктором. Это какое-то безумие». «О!» — простонала Рита. Она была вся истерзана и от страха почти потеряла сознание. «Я убью ее!» — взвизгнула Эйлин. «Изуродую! И тебя убью, мерзавец!» Она порывалась его ударить. «Я тебе покажу, как путаться со всякой дрянью! Негодяй! Подлец!» Но Каупервуд еще крепче стиснул руки Эйлин и несколько раз сильно ее встряхнул. «Что это на тебя нашло, черт тебя возьми? Безмозглая дура!» — грубо сказал он, когда Риту унесли. «Ты что, убить ее хочешь? Хочешь, чтобы сюда явилась полиция? Перестань вопить и веди себя прилично, не то я заткну тебе рот платком. Перестань, тебе говорят. Перестань, слышишь? Довольно, сумасшедшая!» Он зажал ей рот ладонью, а другой рукой, перехватив ее поудобнее, резко со злостью встряхнул. Каупервуд был очень силен. «Ну, замолчишь ты, наконец, или хочешь, чтобы я тебя придушил?» «И придушу, если ты не прекратишь это безобразие», — пригрозил он. Совсем рехнулась. «Замолчи сейчас же!» «Так вот ты как, когда что-нибудь не по тебе!» Но Эйлин в выступлении рыдала, вырываясь, стонала, пытаясь все же выкрикивать угрозы и ругательства. «Дура, сумасшедшая!» Каупервуд опрокинул ее на спину, изловчился вытащить платок из кармана и запихал ей в рот. «Ну вот», — произнес он с облегчением, — «теперь ты замолчишь». Она продолжала вырываться, колотила ногами о пол, но он держал ее железной хваткой. В эту минуту ему ничего не стоило ее придушить. Мало-помалу она затихла. Каупервуд, стоя возле нее на одном колене, крепко держал ее, прислушивался к тому, что делается в доме, и размышлял. Какая все-таки бешеная злоба! Конечно, ее особенно и винить нельзя. Она слишком его любит, слишком глубоко оскорблена. Он достаточно хорошо знал характер Эллин и должен был предвидеть такой взрыв. Но дикая сцена, которую он застал, была настолько безобразна, грозила такими неприятностями, позором и скандалом, что ему трудно было сохранять обычное хладнокровие. Как можно дойти до такого неистовства? Да, Эллин показала себя. А Рита? Страшно подумать, как Эллин избивала ее. Может быть, она тяжело ранена, изувечена или даже мертва? Какой ужас! Это вызовет бурю негодования. Будет скандальный процесс. Ревность Эллин погубит всю его карьеру. Боже мой! Все его будущее может рухнуть из-за этой сумасшедшей вспышки отчаяния и ярости. Когда вернулся дворецкий, Каупервуд кивком головы подозвал его к себе. — Как, миссис Сольберг? — спросил он, опасаясь самого худшего. — Что-нибудь серьезное? — Нет, сэр, не думаю. По-моему, только в обмороке. И, надо полагать, сэр скоро придет в себя. Не прикажете ли помочь вам, сэр? Увидев подобную сцену со стороны, Каупервуд не удержался бы от улыбки, но сейчас он остался холоден и строг. — Нет, пока не надо, — отвечал он со вздохом облегчения, продолжая крепко держать Эйлин. — Идите и закройте дверь поплотнее. Пошлите за доктором и ждите его в вестибюле. Как только он придет, позовите меня. Когда Эйлин поняла, что Рите собираются оказывать помощь, что о ней заботятся, делают что-то для нее, она попыталась приподняться, хотела закричать, но ее господин и повелитель крепко держал ее. — Может быть, ты теперь успокоишься, Эллин, — сказал он, когда дверь затворилась, — и мы будем разговаривать по-человечески, или мне держать тебя так до утра? Ты, видно, хочешь, чтобы я навсегда расстался с тобой? Я прекрасно понимаю твое состояние, но больше я тебе буйствовать не дам. Или ты образумишься, или даю тебе слово, я завтра же уйду от тебя. Голос его звучал угрожающе. — Так что же? Будем разговаривать серьезно, или ты и дальше собираешься валять дурака? Позорить меня, позорить наш дом, выставлять нас на посмешище прислуги, соседям, всему городу? Хорошее представление устроил это сегодня. Господи, боже мой, вот уж действительно показала себя во всей красе. Скандал, драка у нас в доме. Я думал, у тебя больше здравого смысла, больше уважения к себе. Ты знаешь, что ты мне очень навредила. Всей моей будущности в Чикаго. Ты нанесла тяжелые увечья этой женщине, может быть, даже убила ее. Тебя могут повесить. Слышишь ты меня? И пусть вешают. Я хочу умереть, простонала Эллин. Он вытащил платок у нее изо рта и отпустил ее руки, чтобы она могла встать. Все в ней еще кипело и клокотало от ярости, но, поднявшись на ноги, она увидела перед собой лицо Каупервуда, его пристальный холодный властный взгляд. Что-то жесткое, ледяное, беспощадное сквозило в его чертах. Эллин не знала у него этого выражения, таким Каупервуда видели только его конкуренты, да и то в редких случаях. «Довольно!» — крикнул он. «Ни слова больше! Слышишь, ни слова!» Она смешалась, вздрогнула, покорилась. Бушевавший в душе ее гнев стих, как стихает море, когда унимается ветер. Подлец, мерзавец и сотни других не менее страшных и бесполезных слов рвались из груди Эллин, но под ледяным взглядом Каупервуда замерли у нее на губах. Мгновение она смотрела на него в нерешительности, потом бросилась на постель и разрыдалась. Закрыв лицо руками и раскачиваясь взад и вперед от невыносимой душевной муки, она всхлипывала и бормотала. Боже мой, сердце разрывается. Для чего жить? Хоть бы умереть скорей, хоть бы умереть. Видя, что с ней делается, Каупервуд вдруг понял, какую она должна испытывать сердечную и душевную боль, и пожалел ее. Немного погодя, он подошел к Эллин и тихонько коснулся ее плеча. — Эллин, не надо. — Перестань плакать, — сказал он. — Я ведь еще не бросил тебя. Не все еще погибло, не плачь. Все это, конечно, очень плохо, но, может быть, и поправимо. Ну, перестань, Эллин, возьми себя в руки. Но Эллин только покачивалась и стонала. Безутешная в своем горе, она не желала ничего слушать. А у Каупервуда, кроме Эллин, были другие заботы. Надо было придумать какое-то объяснение для доктора и прислуги, узнать, что с Ритой, по возможности успокоить Сольберга. Выйдя в коридор, он подозвал к себе лакея. «Стойте возле этой двери и никуда не отходите. Если миссис Каупервуд выйдет, немедленно позовите меня».